Она была замужем за человеком по имени Франк Финни. У него была заправка и мастерская, он их арендовал. И как вы думаете, что с ним случилось? Я напряженно слушал каждое его слово. Однажды утром его нашли мертвым с револьвером в руке. Она сказала, что услышала выстрел, прибежала, но он был уже мертв. При проверке кассовых книг выяснилось, что не хватает $2000. Все выглядело так, будто Финни укрывал эти деньги от налогов уже несколько месяцев. Те 2000 так и не нашли. Полиция предполагала, что дама их забрала, но ничего не смогла доказать. Один инспектор даже подозревал, что именно она и убила мужа, но тоже ничего не смог доказать. После этого она исчезла. Представляете мое удивление, когда я ее встретил здесь, да еще замужем за таким хорошим человеком, как Джонсон? Кто бы мог подумать, — сказал я, пытаясь выглядеть равнодушным. Она, конечно, не будет об этом рассказывать. У Джонсона-то все нормально, он в самом деле в Аризоне. Меня бросало то в жар, то в холод. Этот швед мог быть не менее опасным, чем Рикс. «У Джонсона все нормально», — сказал я спокойно. «Несколько дней назад он мне написал. С новой заправкой все в порядке. Вы, может быть, сами его увидите, когда будете проезжать здесь в следующий раз. Рад это слышать. Знаете, когда вы мне сказали, что его нет, я уж подумал, что она... что он мертв». Я едва держался на ногах, так они дрожали. «Так значит, не смогли доказать, что она убила своего мужа?» — спросил я, не поднимая головы от культиватора, чтобы он не увидел, какое у меня лицо. «Нет, но об этом много говорили. Насколько я понимаю, мистер Джонсон вполне счастлив со своей женой», — сказал я. «Он наверняка не хотел бы услышать эту историю». «Вы считаете, он действительно счастлив со своей женой?» «Да, это же видно. Ну, может быть. Я слишком много наболтал. Забудьте это, ладно? Ничего, не говорите Джонсону об этом. Окей. Но и вы забудьте. Из-за этого легко могут возникнуть неприятности». Я поигрывал гаечным ключом. Он влез в кабину и уехал. По его лицу было видно, что мои слова его напугали. Но то, что он мне рассказал, нагнала на меня просто ужас. Зеленоглазая ведьма, роковая женщина, о боже! В голове роились тысячи мыслей. Лола была уже замужем. Ее мужа нашли убитым, обнаружена недостача. Мою грудь будто обручем сдавила. Значит, она намеренно убила Джонсона. Это не было случайностью. Я лихорадочно перебирал в памяти события того ужасного вечера. Я вспомнил, как она посмотрела на меня, когда я захлопнул дверцу сейфа, и как потом раздался выстрел. До сих пор я считал, что ее перепугал звук захлопнувшейся дверцы, и что ее палец непроизвольно нажал на курок. Непроизвольно. Это было не то слово. Хотя все выглядело как несчастный случай, но ведь это было убийство, идиот. Она могла бы спокойно свалить его на меня. Я продолжал раскручивать пленку. Сейф был открыт, когда она с револьвером вошла в комнату. А что, если она собиралась убить Джонсона, затем меня и забрать деньги? Их она могла затем спрятать. Позвонила бы в полицию и сказала, что Джонсон застал меня у раскрытого сейфа и что Чет Карсон, беглый арестант, убил ее мужа. Потом якобы она женской хитростью завладела оружием и, защищаясь, убила меня. Шериф бы ей поверил. Кто я? Беглец из Фарнсворта, на которого объявлен розыск, взломщик сейфа. Она не убила меня лишь потому, что я был ей нужен впоследствии. Я захлопнул дверцу, когда она выстрелила в Джонсона. Она была достаточно сообразительна, чтобы понять, что сама сейф открыть не сможет. Когда я не поддался на шантаж, она прикинулась влюбленной, чтобы я в конце концов открыл сейф. Обнаружив, что я здесь не единственный, кто может открыть сейф, она снова меня возненавидела. Теперь она решила обработать Роя. Револьвер у нее, она солгала мне, что закопала его. Но тогда это означает, что в опасности нахожусь не только я, но и Рой. Она может уговорить Роя открыть сейф, а потом убить его, и меня убьет. Шерифу она найдет, что сказать. Я понимал, что это лишь мои догадки, вызванные россказнями шведа. Вполне могло быть, что Финни совершил самоубийство, а смерть Джонсона была несчастным случаем, но я не хотел рисковать. Я вспомнил жесткий взгляд ее зеленых глаз. Был лишь один способ с ней справиться. Я должен был взять деньги из сейфа и оставить дверцу открытой, чтобы она видела, что сейф пуст. И она ничего не добьется, убив меня или Роя. Надо было выбрать место, где спрятать деньги. Это было несложно. Время у меня оставалось. Часы показывали начало 11-го, а они вернутся только к обеду. Решено. Я спрячу деньги в могилу Джонсона. Если она хочет их иметь, ей придется выкопать тело мужа. Это была хорошая идея, но мне не удалось ее осуществить. Подъехал грузовик, тянувший на буксире старый Паккард. Когда Лола с Троем вернулись, я все еще возился с его ремонтом. Следующие трое суток пробраться к сейфу я не мог. В коттедже постоянно была Лола. Она разговаривала со мной, но была очень сдержана, и я наблюдал за ней с недоверием. Временами меня тянуло рассказать все Рою, но я медлил с этим. Я инстинктивно чувствовал, что со своей алчностью он не удержится от того, чтобы не открыть сейф. Поэтому я ждал момента, когда он снова уедет с Лолой в Вентворт. Это произошло примерно через неделю. Лоле захотелось посмотреть фильм с участием Брижит Бардо, шедший в Вентворте. Рой сначала отказывался, но я его уговорил. В половине 10-го они уехали. На Лоле было белое платье, которого я раньше никогда не видел. Я провожал взглядом машину, пока не исчезли из виду ее красные габаритные огни. Потом я прошел в коттедж, опустился на колени перед сейфом и стал набирать запомнившуюся мне цифровую комбинацию. Я нервничал. Руки дрожали, и поэтому операция немного затянулась. Когда я уже готов был открыть дверцу, у заправки засигналила машина. Я выругался, сбил код, чтобы сейф снова был закрыт, и вышел. В течение следующих часов я был так занят у заправки и в кафе, что не мог даже зайти в бунгало. Это не обеспокоило меня. Я знал, что к полуночи поток машин схлынет, и времени у меня будет достаточно. Ближе к полуночи машин заметно поубавилось, и я уже собрался направиться в коттедж, как заметил свет двух фар, быстро приближающихся к заправке. Подъехал старый запыленный Бьюик. В нем сидели двое мужчин. Водитель высунул голову в окно и посмотрел на меня. Он был примерно моего возраста, в черной шляпе и черной рубашке с белым галстуком. Его маленькие темные глаза выглядели так безжизненно, будто были сделаны из стекла. Его спутником был толстый, смуглолицый человек с пушистыми усами и темно-карими глазами мексиканца. На его голове красовалось сомбреро. Оба они мне не понравились. Я кожей ощутил исходившую от них опасность. «Заправить?» — спросил я. «Да, полный бак», — ответил мексиканец. Человек с белым галстуком вышел из машины, снял шляпу и принялся ею обмахиваться. «Это принадлежит вам, мистер?» — неожиданно спросил он. Говорил он мягко, растягивая слова. «У вас есть жена и дети?» Этот вполне безобидный вопрос в его устах прозвучал угрожающе. «Я здесь только рабочий. Хозяин и другие рабочие сейчас должны вернуться». Я посчитал нужным дать им понять, что не буду долго один. «Перекусим, Сол?» — спросил он толстого мексиканца и посмотрел на меня. «Что у вас есть?» «Сейчас только сэндвичи. Сделайте что-нибудь поприличнее. Пойдемте». Я кинул взгляд на часы. Было 1:20. Рой и Лола вернутся не раньше, чем через 2 часа. Я прошел в кафе, они следовали за мной. «Тут есть еще кто-нибудь?» — спросил человек с белым галстуком. Он бы все равно догадался, что больше никого нет, поэтому я сказал, что пока я один. «Что можно поесть? Курицу, если немного подождете, есть сэндвичи». Сол прошел мимо меня, обогнул стойку, толкнул дверь на кухню и посмотрел внутрь. Потом он вернулся и, глядя на своего спутника, едва заметно покачал головой. Я понял, что они затеяли. «Это ваш единственный телефон?» Человек с белым галстуком легонько постучал пальцем по аппарату. «Да». Он снял трубку, вырвал шнур и вызывающе глянул на меня своими змеиными глазками. «Теперь приготовьте-ка курицу. Сол, присмотри за ним». Я и Сол пошли на кухню. «Что это значит?» — спросил я, ставя сковородку с курицей на плиту. «Не бойся, друг», — сказал Сол и сел на стол. Своей толстой рукой он поглаживал рукоятку револьвера. «И не задавай дурацких вопросов». В кухне появился тот, другой, в белом галстуке. Он принес тарелку с сэндвичами, которые взял в шкафу. «Давай, Сол, бери. Они очень даже неплохие», — говорил он с набитым ртом. «Пригляди-ка за пареньком, а я пока тут осмотрюсь». Сол взял 2 сэндвича и начал жевать. «Эдди умный парень», — сказал он. «Ты должен быть с ним любезен. Он быстро нажимает на курок, но если ты будешь хорошо себя вести, тебе ничего не будет». Я не отвечал, да и что я мог ответить? Я подумал, что с толстым мексиканцем будет справиться легче, чем с Эдди. Если его как-то вырубить, то я мог бы управиться и с тем. Но с обоими одновременно у меня ничего не выйдет. «Сколько денег в кассе?» — спросил Сол. «Немного. Хозяин сегодня все отвез в банк». «Правда? Это плохо. Нам нужны деньги. Причем срочно нужны». Он запихал в рот еще 2 сэндвича. «Мы думали, тут куча денег. Наверное, в кассе есть $100, я еще не считал». «Если ты не раскошелишься, пеняй на себя», — он угрожающе сжал кулаки. «Может так случиться, что проломишь себе затылок». «Если вырубать эту тефтелю, то именно сейчас», — подумал я и взял с плиты сковородку, где в горячем жиру скворчала курица. «Еще деньги с заправки», — я подошел к столу. «Там $50, не больше». Он спрыгнул со стола и посмотрел на меня. «Тебе надо будет найти еще немножко денег, Эд, не удовлетворится». Я запустил ему в лицо содержимое сковородки. Горячий жар заставил его закричать. Он качнулся назад и вслепую схватился за револьвер. Я кинулся на него, вырвал револьвер рукояткой и ударил его по голове. Он упал. Я услышал тихий скрип двери. Прыгнул к выключателю и погасил свет. Я не ошибся в Эдди. Это был убийца-профессионал, но у меня был револьвер. Глава 13. «Сол!» — раздался его голос из кафе. Я понял, что он начеку. Я тихонько шагнул к задней двери кухни. Рукоятка тяжелого револьвера 45-го калибра лежала в моей руке неудобно, но несколько меня успокаивала. В кафе погас свет, скрипнул паркет. «Сол, где ты?» Я осторожно повернул ручку и открыл дверь. Сол издал стон. Наверное, у него череп из гранита. Я рассчитывал, что вывел его из строя. Теперь же надо было действовать быстрее, чтобы не пришлось сражаться с обоими сразу. К счастью, несколько дней назад я смазал дверные петли, и они не скрипели. Мне в лицо вдохнул теплый ветер. Треск и огонь револьверного выстрела, свист пули, едва не задевшие мои волосы, заставили мое сердце заколотиться. Я отпрыгнул и бросился на землю. Эдди был хороший стрелок. Я быстро взглянул на дорогу. Машин, видно, не было. Если я хотел выбраться живым из этого переплета, надо было полагаться только на себя. Полоска лунного света, пробивавшаяся сквозь облака, освещала лишь заправку. Кафе и мастерская утопали в темноте. В В коттедже тоже было темно, но чтоб туда добраться, пришлось бы бежать по освещенному луной участку.